Глава 4. Разговоры. Институт – полусекретная организация, замкнутое сообщество, по мере сил занимающееся исследованием улья, зараженных, вируса и всего, что связано с этим миром. Институтские знают множество секретов и тайн улья, но делиться ими с другими иммунными не спешат. Тем не менее, какое-то сотрудничество с администрациями крупных штабов имеет место. В противном случае сложно объяснить уважение, с которым к людям из института относятся во всех цивилизованных поселениях. Кроме того, институт практически наверняка обменивает информацию на ресурсы. По слухам, люди института сотрудничают с килдингами в области изучения улья, но это никак не доказано. Вообще, какой-либо подтвержденной информации об институте нет. Точно можно сказать то, что такая организация есть, обладает развитой сетью филиалов, является практически единственной силой, способной организованно действовать в улье. Из расширенного образовательного курса, рекомендованного для ускорения адаптации новых иммунных. Айван проснулся без будильника. Свесил руку с кровати, нащупал обрезиненный корпус смартфона, щурясь от света дисплея, поднес его к глазам. «Кажется, пора вставать. До встречи в веселом трейсере еще 3 часа, но перед этим он планировал заскочить к лысому». Едва не вывихнув челюсть зевком, он встал с кровати, натянул штаны и на ощупь ткнул в ноутбук, выводя его из спящего режима. Включил колонки, запустил проигрыватель и, почесываясь, поплелся на кухню. Вслед ему тоскливо захрипел из колонок Том Уэйтс. На кухне Айван вылил в большую выварку воду из пластиковой канистры, открыл вентиль газового баллона и поставил выварку на огонь. На соседнюю конфорку примостился старый помятый чайник. Ожидая, пока нагреется вода, охотник оперся о подоконник и прижался лбом к оконному стеклу. На невысоком заборчике, когда-то отделявшем от дороги палисадник, большим шерстяным шаром застыл нахохлившийся рыжий кот. У круглосуточного ларька разливайки, мекки для опустившихся рейдеров, опершись о стену, блевал какой-то доходяга. Неподалеку выясняли между собой отношения 2 его товарища. Видимо, поняв, что консенсуса в дискуссии не достичь, один из них, невысокий плечистый крепыш, заехал своему оппоненту в зубы. Тот упал. Крепыш постоял, покачиваясь над телом поверженного противника, сплюнул в пыль и, покачиваясь, двинул обратно к ларьку. Идиллия. Потрогав воду в выворке, Айван обернул ее ручки тряпками и поплелся в ванную. Воды в дальних домах, примыкающих к периметру, не было. Ее приходилось заготавливать впрок, набирая из колонки неподалеку. В те дни, когда Айван занимался хозяйственными делами, он чаще, чем обычно, поминал неработающий лифт незлым тихим словом. Правда, больше по инерции. В конце концов, и в худших условиях жить приходилось. Здесь, по крайней мере, есть чем и в чем мыться. Уже почти рай. А когда тащишь домой канистры, полные воды, единственное, что тебе грозит, сорвать спину. И даже никто по тебе не стреляет. В местах, где Айвану доводилось бывать, шансы вернуться с мутной водой, которую даже перед помывкой требовалось долго и нудно дезинфицировать таблетками из аптечки и остаться лежать под палящим тропическим солнцем с дыркой в голове, оставленной пулей вражеского снайпера, было примерно одинаковыми. Так что нечего жаловаться. Вымывшись, он пришлепал на кухню, залил водой из закипевшего чайника растворимый кофе в кружке и опустился на табурет. Голова была чумной, а настроение отвратительным. То, что произошло вчера, было самым крупным происшествием с самого момента рождения отряда. Да, трейсеры гибли и раньше. Все же не самая безопасная работа в Улье. Но гибли они так, как погиб Кол, в клыках и когтях чудовищ. И никогда у отряда не было таких чудовищных потерь, как вчера. Что ж это за мрази-то были, а? Узнать, найти и размотать. Если бы не явное стремление взять кого-то из них живым, можно было бы предположить, что это были обычные бандосы, даже не обязательно муры. Просто какие-то отморозки, которые решили поживиться с трейсеров. Но тогда отряд лег бы там весь, без вариантов. Эх, хреновое у него предчувствие. Кто же это мог быть? Глотнув горячие бурды из кружки, Айван потянулся за смартфоном. Запустил мессенджер, проверил входящие, прочитал сводку новостей в общем чате и только тогда вспомнил о странной записке. Скривившись, охотник поднялся, сходил в спальню за листком и, снова расположившись за столом, отправил запрос владельцу указанного в записке идентификатора. Запрос приняли почти сразу же. Еще несколько секунд, и гаджет зажужжал, сигнализируя о входящем сообщении. «Есть важная информация для тебя. Связана с тем, что ты ищешь. Жду в Пегасе, сегодня в 11». Бывший наемник задумчиво хмыкнул. «Интересные дела. Таинственный некто знает, что он ищет, и готов поделиться информацией, но при этом не может узнать его сетевой идентификатор и мнется в подъезде, бросая окурки на пол. Забавно. Особенно учитывая, что и сам Айван не смог бы четко сформулировать, что он ищет. Осведомленные товарищи, больше всего на блудняк какой-то похоже, но в Пегас сходить все же стоит. В пафосном заведении, расположенном в самом центре стаба, опасаться ему нечего. Там и у самого кабака охрана в порядке, и патрули рядом постоянно околачиваются, охраняя покой зажиточной публики. Так что подставы бояться не стоит. Или все же стоит? Черт его знает. Да нет, чепуха. Если кому-то позарез нужно его достать, он это сделает в менее оживленном месте. Хотя бы в этой квартире. Или на выходе из нее. Да, дверь крепкая. Да, растяжку на дверях и короткий дробовик под кроватью никто не отменял. Но в Улье с его дарами, будь они неладны, есть тысяча и один способ добраться до человека, когда тот этого меньше всего ожидает. Кстати, о дарах. Глянув на часы, охотник быстро допил кофе и принялся собираться. Пора к лысому. Раз нарисовалась еще встреча в Пегасе, нужно подкорректировать расписание. Вернувшись в спальню, Айван быстро натянул прогулочные карго-штаны, сунул в кобуру пистолет и повесил на пояс нож. Обулся, затянул потуже шнурки на ботинках с высоким берцем. Подумав, надел легкий бронежилет сверху футболки. От чего-то серьезного не защитит, но от шальной пули или удара ножом вполне. Внутри стаба этого обычно достаточно. Накинул куртку Soft Shell, вжикнул молнией, застегнувшись так, чтобы скрыть бронежилет. Во внутренний карман засунул флягу с живчиком, проверил запасные магазины и двинулся к двери, забрав по пути смартфон со стола. Гранату от дежурной растяжки сунул в карман, посмотрел в глазок, убедился, что площадка перед дверью пуста, и толкнул дверь плечом. На улице похолодало. Видимо, где-то недалеко загрузился холодный кластер. Он зябко поежился, сунул руки в карманы и пошел по улице, стараясь не вступать в грязь вычищенными ботинками. У разливайки его окликнул тот самый крепыш, виденный из окна. Видимо, с оппонентом они уже помирились и сейчас на пару уже допивали мировую. «Эй, земляк! Одолжи пару споронов, живца замутить. Ломает, не могу». На бухло нашел, «А на живца нет?» — хмыкнул охотник. «Ну, как видишь, приходится пустое бухло пить». «А во фляге на поясе у тебя что?» «Брат, это на черный день». «Угу, он у тебя, походу, уже настал». Охотник развернулся и пошел дальше. Крепыш что-то злобно прошипел ему в спину. Айван стиснул зубы и, положив руку на пистолет, обернулся. «Мне показалось, или ты что-то вякнул?» Крепыш злобно сверкнул глазами, но связываться не стал. «Показалось, земляк. Это хорошо. Для тебя. Только имей в виду. Еще раз мне что-то покажется, и я в тебе дырок наделаю». Развернувшись, он снова двинулся своей дорогой. Совсем ни к черту нервы стали. Чуть пальбу посреди стаба не устроил. Хотя, учитывая происходящее, плюс недосып, плюс отвратительную погоду, ничего удивительного. Но все же нужно держать себя в руках. За использование огнестрела внутри периметра и так по голове не погладят. А уж если ты еще и первый начал... Не-не, он пока не намерен покидать мирный. Лысый открыл ему дверь сразу же, будто ждал. Впрочем, почему будто, если Айван скинул ему сообщение перед выходом из дома? Так что странным было только то, что знахарь в буквальном смысле ждал охотника под дверью. «Ты в курсе, что тебя искали?» — поинтересовался знахарь, когда они прошли в комнату. Сердце Айвана пропустило удар. Однако через секунду он вспомнил о записке и сообщении с приглашением и успокоился. «В целом в курсе. Узнать бы еще кто?» — Лысый хмыкнул. «Люди из института». Охотник присвистнул. «Откуда они здесь, и что от меня могло им понадобиться?» Знахарь лишь пожал плечами. «Институт, пожалуй, единственная в Улье организация, пытающаяся системно изучать этот странный мир. Институт стоял особняком, не принадлежал политически и географически ни одному стабу или союзу стабов, и в целом был вещью в себе. Какими-то из полученных знаний институтские, видимо, делились, иначе почему в каждом из стабов они желанные гости? Да и технологии какие-то наверняка просачивались. Вспомнить хотя бы тот же прибор для определения иммунитета у свежаков. Но в целом никто ничего про институт не знал. Все, что про них известно, сеть филиалов, раскиданная по всему человеческому ареалу обитания Улья, в которых никто никогда не был, а если был, то помалкивает. Чем там занимались неразговорчивые, тихие люди, больше всего походившие на сотрудников какого-нибудь режимного объекта, тоже тайно покрытые мраком. Даже непонятно, какие эмоции испытывать от того, что они заинтересовались скромной персоной Айвана. Но то, что это как минимум интересно, — факт. «Приехали сразу после того, как вы свалили из стаба, на двух серьезных тачках. Я таких и не видел никогда. Странные ребята. Выглядят так, будто не хотят рисоваться. И в то же время собирают целые толпы зевак одним видом своих луноходов. Вообще такое ощущение, что целенаправленно ехали. Сначала посидели в столовке, подхарчились, а потом так издали начали выспрашивать про отряды охотников. Вроде как им в принципе трейсеры нужны. Не кто-то конкретный. Но про тебя услышав, сразу оживились. А ты откуда знаешь все это?» «Да, за пивом ходил, увидел тачки необычные, встал поглазеть. Ну и...» Знахарь оборвал фразу и отвернулся к столу, будто потеряв интерес к разговору. Айван пытать его не стал. Какая разница, каким именно образом Лысый проведал о происходящем? На то он и знахарь, в конце концов. «Я с ними встречаюсь сегодня. Сразу от тебя двину. Они мне айдишку оставили, списались уже». «Будь осторожнее с ними», — нахмурился Лысый. «Говорят, институтские плотно общаются с килдингами, а это те еще психи». Настала очередь хмуриться Айвену. Килдингами звали сектантов, кочующих по улью с незапамятных времен. Про детей Стикса, как они сами себя называли, рассказывали массу страшилок, одна хуже другой. Скорее всего, правдой даже половина из них не была. Но вот места жертвоприношений, оставшиеся после них, Айвен видел лично. И в жертву килдинги приносили далеко не ягнят. Говорили, что на их крестах всегда оказывались исключительно нехорошие люди. Но утверждать это со стопроцентной уверенностью охотник не взялся бы. «Спасибо, я постараюсь». Лысый кивнул, открыл банку пива и сделал большой глоток. «Будешь?» Он двинул бровями, и вторая банка, сестра-близнец той, что знахарь держал в руках, с хлопком исчезла со стола, чтобы через секунду с тем же хлопком материализоваться на журнальном столике возле Айвана. «Не, спасибо. Сегодня вообще желания нет». «Ну, наше дело предложить», — пожал плечами Лысый. Снова хлопнула, банка исчезла со стола, а в глубине холодильника что-то грюкнуло. «Ладно, рассказывай, что там у тебя? Явно же не потрепаться пришел». Айван молча закатал рукав и показал руку знахарю. Тот присвистнул. «Ты опять дар использовал?» Без вариантов было. «И как ощущение?» «Так же, как и обычно, только вырубило. Сильнее обычного выложиться пришлось. И потом, конечно, ударной дозой живца отпаивался». «Нет, блин, спазмолгоном. Ну а чем же еще? Или мне там сдохнуть нужно было?» Лысый покачал головой. «Не занимался бы ты херней. Тебе к великому надо, а не ко мне. Великого всю жизнь искать можно, а у меня немного другие планы». «Ты так и не отказался от своей сумасбродной идеи?» «Нет, и это не сумасбродство. Ублюдки должны заплатить». «Ты вообще понимаешь, о чем говоришь? Как ты это сделать собираешься?» «Я что-нибудь придумаю». Лысый покачал головой. «Самоубийца! Замри!» Охотник откинулся на спинку кресла, прикрыл глаза и затаил дыхание. Так он просидел секунд 30, пока знахарь снова не подал голос. «Хреново дела. Как-то сильно в этот раз подействовало. Аж покрутило всего. Если продолжишь в том же духе, быстро заквазеешь. Ты что, жемчуг жрал?» «Нет, только горох». «Интересно. У тебя дар качнулся нормально так. Я бы даже сказал, эволюционировал. Как будто новая грань открылась. Насколько я понял, я что-то вроде силового поля смог создать», — кивнул Айван. «Раньше такие фокусы не получались. На нас молодая элита прыгнула. Мне удалось ее задержать, пока парни угомонили ее из гранатомета». «Мда. И сколько ты гороха ешь?» 3 в день минимум. Уменьшить никак. Хреново становится. Даже с живцом. Вообще никак. Долбанный парадокс. Лысый сжал банку в кулаке, сминая ее. А через миг рука оказалась пустой. Лишь закачалось стоящее в углу мусорное ведро. «Получается, что если ты не будешь жрать горох, запивая его живцом и постоянно увеличивая дозу, ты сдохнешь. Но чем больше ты жрешь гороха и пьешь живца, тем быстрее протекает процесс, и сдохнешь ты, соответственно, тоже быстрее». «Угу», — кивнул Айван. «Получается так. Бросай маяться дурью. Ищи великого, Айв, иначе край». «Да мне и так край, Лысый. Что-то мне подсказывает, что если я найду великого, он или плечами пожмет и предложит завещание составить, или скажет, что надо какую-то хрень достать, вроде правого яйца синего единорога, пера из хвоста птеродактиля или на худой конец белой жемчужины. Вот только если хотя бы десятая часть услышанного мной про белый жемчуг за все время здесь правда, с правым яйцом шансов больше. «Дело твое и жизнь твоя», — развел руками лысый. «Решил сдохнуть, не стану тебе в этом мешать». «Ну, я постараюсь сделать это хотя бы красиво», — Айван хмыкнул и поднялся из кресла. «Спасибо, пойду, пора». Он хлопнул знахаря по плечу и двинулся к выходу. «Ты, когда надумаешь свой фейерверк устраивать, закинь мне свою пушку», — донеслось ему в спину. «Нравится она мне очень». Охотник остановился и обернулся назад. На лице его было написано искреннее удивление. «Здрасте, приехали. А с чем я, по-твоему, этот самый фейерверк буду запускать?» «А я тебе калашует свой отдам. Какая тебе разница, с чем помирать?» «Тьфу на тебя!» Охотник толкнул дверь и вышел в ночную прохладу. До Пегаса было недалеко, и времени оставалось еще как раз, чтобы и познакомиться с теми, кто его ищет, и успеть к парням потом. Может, стоит все же отписать кому-нибудь из ребят, чтоб подстраховали? Да ну, чушь! Если институтским захочется с ним что-то сделать, охрана даже ухом не поведет. Кто такой Айван для администрации Мирного и кто институтские? При таком раскладе никакая страховка не поможет, только зря подставят парней. Он миновал пустырь, стараясь как можно аккуратнее ставить ноги, чтобы не перепачкаться в грязи. Прошел между двумя серыми и унылыми пятиэтажками и вышел на асфальтированную дорогу. Еще 5 минут, и он в самом сердце Мирного. Если не знать, что вокруг улей, могло бы сложиться впечатление, что Айван попал домой. Обычный город, спальный район, транспортное кольцо, ярко горят уличные фонари, светятся окна в панельных 9-этажках, даже супермаркет работает. Понятно, что супермаркет он только снаружи, внутри там торговые ряды и павильоны, но с улицы производит впечатление. Охотник всегда останавливался, попадая сюда, и несколько минут стоял, наблюдая за жизнью кольца и представляя, что он на привычной земле в одном из небольших городков. Странно. Раньше, постоянно прыгая по всему шарику, ползая на брюхе то по степи, то по саванне, он и предположить не мог, что где-то внутри него сидит тоска по обычной жизни. Хотя тогда ее и не было, потому что наемник всегда знал, отработает контракт и может ехать куда хочет. Москва, Нью-Йорк, Л.А., Лондон, Урюпинск или Мухосранск. Открыты все пути. И чаще всего этими возможностями он не пользовался. Зачем? Чего он там не видел? Ну, приедет, ну, покутит неделю-другую. Модные кабаки, дорогие шлюхи, сами себя таковыми не считающие, но готовые упасть на спину перед каждым, у кого в кармане достаточно денег. Мощный байк или тачка, взятые в прокате. Может быть, золотой песок какого-нибудь модного курорта. Немного легких наркотиков, много алкоголя. Дальше-то что? На вторую неделю навалится необъяснимое чувство глупости и бессмысленности происходящего. Ощущение того, что ты находишься не там, где должен. Обычно это приводит к все увеличивающимся дозам алкоголя и мрачной злобной депрессии, а заканчивается масштабным побоищем в пафосном клубе или баре, бегством от копов и звонком вербовщику. И вот уже ты где-то за 1000 километров от того места, где был еще недавно, на плечи давит бронежилет, на спину рюкзак, руки ощущают приятную тяжесть автомата, а в прорези прицела мельтешат фигурки врагов. Вокруг бушует огненный ад, в воздухе над головой свистит смерть разных калибров, а в груди плещется веселая злость. Совсем другой расклад. И дело даже не в банковском счете, цифры на балансе которого весьма приятно и ощутимо меняются после каждого контракта. Просто тот, кто однажды ушел на войну, обычно с нее уже не возвращается, даже если остается в живых. Но это тогда. А сейчас Айван отдал бы многое за то, чтобы... Нет, даже не покутить, швыряя деньги, жгущие ляжку налево и направо. На рыбалку бы сейчас. На какое-нибудь тихое лесное озеро в сотни километров от цивилизации. Сесть с удочкой на берегу, раскупорить бутылку холодного пива и сидеть, ожидая клёва, перебрасываясь ленивыми репликами с Орловым, Дымом или вечно занятым Софтом, которого хрен отловишь для такого мероприятия. Странно, почему они ни разу не собирались все вместе после вступления в ряды Феникса? Ведь вроде бы и возможность была. Эх, что имеем, не храним. Айван сплюнул на асфальт, встряхнул головой, отгоняя неуместные мысли, и двинулся к Пегасу. Во, меланхолия напала, так и двинуться недолго. Что это, Андрюша? Старость никак. Вроде рановато. А вот для кризиса среднего возраста в самый раз. А учитывая, что его симптомы обычно ярче всего проявляются, когда человек предается праздности и безделью, самое время заняться делом. Например, выяснить, чего от него хотят институтские и не связано ли это с происшествием на дороге. То, что институтские здесь, стало ясно еще на подходе к кабаку. Айван сразу понял, о чем говорил Лысый, описывая транспорт пришлых. Правда, сам Айван скорее употребил бы термин «бэтмобиль». Два больших броневика на четырех колесах, до половины закрытых массивной защитой, размером с БТР, только, может, чуть короче, агрессивная и мощная морда, зализанная форма. Передняя часть из мощных бронеплит поднимается от радиатора под углом градусов в 30. Даже непонятно, зачем в ней три больших окна, сейчас забранных решетками, явно не входившими в заводскую конфигурацию машины. С комфортом смотреть через такие окна только на небо можно. Перед водителем, скорее всего, мониторы стоят, откуда транслируется картинка с внешних камер. Вооружений не видно, но наверняка вон тот люк как раз и прикрывает выдвигающийся боевой модуль. Охотник, осмотрев машину, одобрительно покивал. Самое то для улья. Несмотря на размеры и вес, эта тачка должна развивать немаленькую скорость. Броня, даже визуально, посерьезнее, чем у БТР. Уязвимых мест минимум. Скорее всего, твари, вплоть до старших руберов, лишь когти с клыками об такую тачку себе обломают. В реальности Айвана таких машин не было. Что-то похожее собирались делать с не особо приятным названием «Клоп». Но проект зарубили на стадии прототипа. А вот где-то сделали. Респект конструкторам. Внушительные тачки. Только жрут, скорее всего, немало. Но это уже терпимый побочный эффект. Почувствовав на себе чей-то взгляд, охотник огляделся. Кажется, он начинает привлекать к себе нежелательное внимание. Впрочем, скорее всего, каждый второй тут на эти тачки облизывался. Так что ничего из ряда вон выходящего. Все в рамках. Но хватит стоять. Время идет. Так и опоздать недолго. А опаздывать нехорошо. Он быстро прошел через небольшой двор, огороженный декоративной изгородью, и толкнул дверь, ведущую внутрь. В той реальности, откуда прилетел Стаб, Пегас был каким-то популярным молодежным местом. Нечто вроде чиллаута, в котором тусили мажорчики. Вон, с потолка даже стробоскоп не сняли. Шест, все дела. В улье было не до тусовок, хотя приятно провести время здесь любили. Не так уж и много тут простых человеческих удовольствий. Но шума, дерготни и прочего здесь не любили. По крайней мере, в Пегасе. И неудивительно. Публика здесь обычно собиралась посолиднее, чем обычные рейдеры. Здесь обсуждали дела, дегустировали неплохую кухню и просто расслаблялись. Если бы Айван зашел в подобное место в обычном мире, он бы наверняка чувствовал себя неловко из-за своего внешнего вида. Впрочем, его бы туда в таком прикиде и не пустили бы. Здесь же, пожалуйста. Есть свои плюсы в том, что милитари стайл – преобладающая форма одежды. Охрана на входе только убедилась, что у него нет ничего длинноствольно-убойного. Впрочем, тоже условность. В мире, где дар может быть опаснее атомной бомбы, достаточно сложно обеспечить полную безопасность. Если не сказать «невозможно». Институтский Хайван узнал сразу. Группа из 5 человек в одинаковой одежде с хорошей экипировкой, держащаяся как бы особняком и занявшая самый дальний стол в плохо освещенном углу, как раз этой своей отстраненностью и выделялась. Тем не менее, Айван сначала подошел к стойке, взгромоздился на высокий стул и жестом подозвал бармена. «Водички минеральные в высокий стакан, без льда». Бармен удивленно вскинул брови, услышав заказ, но отправился его выполнять. Айван же тем временем достал смартфон, запустил мессенджер и написал короткое сообщение «Я здесь». Краем глаза он смотрел на компанию в конце зала. «Ну да, правильно он их вычислил». Вот один из них потянулся к смартфону, посмотрел на экран и пробежался пальцами по сенсору. Гаджет в руках Айвана вжикнул вибрацией. Входящее сообщение. «Так подходи. Чего за стойкой торчишь?» Дождавшись своего заказа, охотник катнул по стойке спорон, слез со стула и со стаканом в руках прошел к столу. Компания потеснилась. Тот, перед которым лежал смартфон, встал, протягивая руку для пожатия. «Слайд!» «Айван, присаживайся!» Охотник пожал плечами и сел, поставив перед собой стакан. Отхлебнув воды, он внимательно посмотрел на представившегося Слайдом. «Ну и зачем я понадобился институту?» Тот хмыкнул. «Уже знаешь, кто мы?» «Да мне кажется, тут только ленивый не знает, кто вы такие. Вы бы еще на звездолете прилетели и надеялись сохранить инкогнито». Слайд улыбнулся шутке, кивнул. «И то верно. Тогда не буду ходить вокруг да около. У нас для тебя есть работа». Настала очередь Тайвана улыбаться. «Вот именно для меня?» «Да, именно так. И чем же я привлек ваше внимание? Что такого особенного во мне, простом охотнике, с совсем небольшим стажем в улье?» Слайд не смутился. Сделав глоток из кружки с чаем, он тихим, спокойным голосом начал. «Во-первых, ты один из немногих трейсеров, кто имеет серьезную боевую подготовку. Это было первым качеством, которое привлекло к тебе внимание. То есть был отбор кандидатов?» «Да, был. Во-вторых, судя по тому, что по тебе рассказывают, ты чертовски везучий сукин сын. И это хорошо. Ха, тут все такие. Нам повезло уже тем, что мы стали иммунными. Здесь люди с отрицательным балансом удачи не выживают. Территория везучих, знаешь ли». Слайд проглотил сарказм и продолжил. «В-третьих, ты единственный, кто, услышав, что нужно сделать, не пошлет нас к черту и не свалит в тот же момент». «Как интересно. Это почему же? Я слишком тупой, чтобы оценить всю бесперспективность мероприятия?» «Нет, просто у нас есть чем тебя мотивировать. И это не материальные ценности, не горох и не жемчуг. С каждой минутой все интереснее. И что же это?» «Информация. У нас есть то, что ты ищешь». «И что же я ищу?» Слайд засмеялся. «Видимо, ты и правда дома был наемником. Сначала цена, дело потом». «Ну, делом ты меня уже заинтриговал. Я уже понял, что ты хочешь предложить нечто, за что не возьмутся обычные трейсеры. И мне крайне интересно, какова награда за то, под что не подпишутся одни из самых отмороженных крышепилов этого мира». «Логично. Практичный подход. Кроме того, если тебя не интересует награда, ты не будешь забивать себе голову лишней информации». «Хорошо. Награда, скажем так, наборная и состоит из нескольких элементов. Я весь внимание. Ты ищешь базу неких внешников. Я могу раскрыть тебе ее координаты». Айван поморщился. «Ну, так себе награда на самом деле. Неделя на внешке, и я сам узнаю, где их искать». «Если выживешь неделю на внешке». «Ну, кто не рискует?» «Логично. Потому вот тебе вторая часть награды. Думаю, она тебя заинтересует намного больше». Слайд придвинулся к охотнику и что-то тихо проговорил. Тот склонил голову на бок, будто усваивая полученную информацию, потом кивнул и подался вперед. «Рассказывай, что нужно сделать».